Писатель Юрий Лебединский. Перед тем, как отнести Есенина на Ваганьковское кладбище, мы обнесли гроб вокруг памятника Пушкину. Мы знали, что делали. Это был достойный преемник пушкинской славы.